Добавочные отрывки из комментариев на стихи в станце 12. Манускрипт, из которого эти добавочные объяснения взяты, принадлежит к группе, называемой Туншагкьи Сангье Сонга, или «Рекорды 35 Будд освобождающих», как называют их экзотерически. Эти личности, однако, хотя они и именуются в религии северных буддистов буддами, с таким же основанием могут именоваться риши, аватарами и так далее, ибо они являются буддами, предшествовавшими Шакьямуни, лишь для северных последователей этики, проповеданной Гаутамою. Эти великие махатмы или Будды являются всемирным и общим достоянием. Они есть исторические мудрецы, во всяком случае для всех оккультистов, верящих в такую иерархию мудрецов, и которым существование ее было доказано просвещенными членами этого братства. Они избраны из одной группы в 97 Будд и из 53 в другой. Примечание: Гаутама Будда, названный Шакья Тубпа, есть 27-й из последней группы, ибо большинство этих Будд принадлежат к божественным династиям, обучавшим человечество. В большинстве случаев воображаемых образов, которые в действительности являются олицетворениями сил первоназванных. Примечание: из этих Будд или озаренных, дальних предшественников Гаутамы Будды, представляющих собою, как учит нас, однажды живших людей, великих адептов и святых, в которых сыны мудрости воплощались и которые были потому, так сказать, младшими аватарами небесных существ, только 11 принадлежат к расе атлантов и 24 к пятой расе от ее начала. Они тождественны с тиртханкарами секты джайны. Конец примечания. Эти корзины древнейших писаний на пальмовых листах сохраняются в большой тайне. Каждый манускрипт имеет, как добавление к нему, краткий синопсис истории той субрасы, к которой определенный Будда Лха принадлежал. Тот особый манускрипт, из которого последующие отрывки были извлечены и затем переданы на более понятном языке, как говорят, был списан с каменных таблиц, принадлежавших одному Будде самых первых дней пятой расы, который был свидетелем потопа и погружения главных материков расы атлантов. День, когда многое, если не все, из того, что дано здесь из архаических рекордов, будет признано точным, не так далек. События, которые никогда не были записаны, кроме как в человеческой памяти, но которые священно передавались одним поколением другому и от одной расы к следующей, могли сохраняться благодаря постоянной передаче в большой книге мозга и на протяжении бесчисленных веков с большей достоверностью и точностью, нежели в любом написанном документе или рекорде. Вот что написано в одном месте. «Цари света удалились в гневе. Грехи людей стали так черны, что земля трепещет своей великой агонии. Лазоревые престолы остаются пустыми. Кто из коричневой, кто из красной или даже из черных рас может воссесть на престолы благословенных, престолы знания и милосердия? Кто может облечься в цветок мощи растения золотого стебля и лазоревого цветка?» Цари света есть имя, данное во всех древних рекордах владыкам божественных династий. Лазоревые седалища в некоторых документах переведены как небесные престолы. Цветок мощи означает теперь лотос. Кто может сказать, каким был он в тот период? Писатель продолжает, подобно позднейшему Иеремии, оплакивать судьбу своего народа. Они оказались лишенными своих лазоревых небесных царей. И они цвета дев, лунного цвета кожи, и они, блистающего золотого лика, удалились в страну блаженства, страну огня и металла, или, согласно правилам символизма, в земли, лежащие на север и восток, откуда великие воды были унесены, впитаны землею и рассеяны в воздухе. Мудрые расы усмотрели черных драконов бури, низведенных драконами мудрости, и бежали, руководимые блистающими покровителями великолепнейшей страны, по всей вероятности великими древними адептами, теми, кого индусы называют Ману и Риши. Одним из них был Вайвасвата Ману. Те желтого цвета являются предками тех, кого этнология ныне помещает среди туранцев, монголов, китайцев и других древних народностей, и земля, куда они бежали, была именно Центральной Азией. Здесь зародились совершенно новые расы, здесь они жили и умерли до разделения народов. Но разделение это не произошло в местностях, отведенных для этого современной наукой. Затем прочтем из комментария следующий отрывок более раннего сказания. «И печаловался великий царь блистающего лика, глава всех желтоликих, видя грехи черноликих. И выслал он свои воздушные корабли, вимана, с благочестивыми людьми в них, ко всем своим братьям-правителям, главам других народов и племен, говоря: „Готовьтесь, восстаньте вы, люди доброго закона, и переправьтесь через землю, пока она еще суха. Владыки бури грядут, колесницы их приближаются к земле. Лишь одну ночь и два дня проживут владыки темного лика, колдуны, на этой терпеливой земле. Она осуждена, и они должны низвергнуться вместе с нею. Владыки огней недр, гномы и стихийные духи огня, изготовляют свои магические огнеастра, огненные доспехи, изготовленные посредством магии. Но владыки темного ока, злого глаза, сильнее, нежели они, стихийные духи, и они рабы могущественных. Они сведущие в астра, видия, высшее магическое искусство.» Примечание. Покойный Брамачари Бава, йог большой известности и святости, писал: «Многочисленные труды по аштарвидия и другим подобным наукам в различные времена написаны были на языках тех времен санскритских оригиналов, но они вместе с санскритскими оригиналами были утрачены во время частичного потопления нашей страны. Теософист, июнь 1880-го. Некоторые вещи, которые были известны арийцам. Относительно Агниастрия, смотри Specimens of the Hindu Theatre, 1.297 Уильсона. Конец примечания. Восстаньте и употребите ваши, то есть ваши магические силы, чтобы противостать силам колдунов. Пусть каждый владыка блистающего лика, адепт белой магии, заставит вимана каждого владыки темного лика попасть в его руки или владение, чтобы ни один из колдунов не смог бы, благодаря ему, спастись от вод и избежать жезла четырех кармических божеств и спасти своих злых последователей или народ. Пусть каждый желтоликий нашлет сон, гипнотический, знак вопроса, на каждого черноликого. Пусть даже они, колдуны, избегнут боли и страдания. Пусть каждый человек, верный солнечным богам, свяжет, парализует каждого человека, верного лунным богам, чтобы он не страдал и не избег своей участи. И пусть каждый желтого лика даст свою воду, жизни, кровь, говорящим животным, принадлежащим черному лику, чтобы они не разбудили хозяина своего. Примечание. Изумительно искусно сделанный зверь, в некотором роде сходный с созданием Франкенштейна, который говорил и предупреждал своего хозяина о каждой приближающейся опасности. Хозяин был чернокнижником, и механическое животное, по описаниям, одушевлялось джинном, элементалом животного существа. Лишь кровь чистого человека могла уничтожить его. Смотри часть вторую, отдел 20, число 7 в астрономии, науке и магии. Смотри том 2 «Тайной доктрины» А. В. Конец примечания. Час пробил, черная ночь готова.